Глава 13. Настал последний день турнира 9 школ. На сегодня запланирован лишь код Монолита. Первый матч полуфинала начнется в 9 утра, второй в 10 утра. В час дня будет проводиться матч за третье место, затем в 2 часа дня будет финал. Награждение и церемония закрытия начнутся в 15:30. Турнир 9 школ официально закроется в 5 вечера. Из-за банкета в 7 вечера турнир закроется именно в то время. Отличие от приема перед церемонией открытия заключалось в том, что банкет после церемонии закрытия будет реальной возможностью для учеников разных школ пообщаться друг с другом. Также на этом банкете ежегодно рождались несколько пар с отношениями на расстоянии. Это был не только шанс ученикам старшей школы встретиться друг с другом, но также прекрасная возможность встретиться со знаменитыми фигурами магического сообщества. Особенно ученики третьего года хотели как можно больше воспользоваться этими двумя возможностями. Однако для 4 школ, прошедших финальный этап, все это подождет до окончания турнира. Ни одна из школ не спешила, все, что нужно было сделать, уже было сделано, так что игроки и вспомогательные члены спокойно ждали начала соревнования. Павильон первой школы не был исключением. Вокруг Кацта, который спокойно сидел с закрытыми глазами, собралось много тревожных людей и тех, кто старался сдержать свое волнение. Как игроки, так и члены команды техников. Все ждали вызова на первый матч. Здесь было 3 игрока: Дзюмонзи Кацта, Тацуми Катара, Хаттори Гёбо. Вместе с сопровождающими их 3 техниками, Исори был одним из их числа. В стороне можно было увидеть руководство, сосредоточенное вокруг членов школьного совета, таких как Маюми, Мари, Сузуна и Азуса. Канон возглавляла игроков 2 и 3 года. Те, кто не смогли войти в павильон, были на трибунах поддержки и с нетерпением ждали появления игроков. Однако, куда ни посмотри, Тацую нигде не было видно. «Всё будет хорошо, если ты не придёшь их поддержать. Ещё осталось немного времени». Услышав вопрос Фудзибаяси, Тацуя проглотил пищу и ответил. Придерживаясь указаний, которые ему были даны прошлой ночью, Тацуя после завтрака доложил о своём прибытии в номер Казамы. Однако владельца номера не было на месте, он исчез, чтобы с кем-то тайно встретиться. Ожидая его возвращения, Тацуя сел и принял приглашение Фудзибаяси на второй завтрак. Он был растущим подростком с волчьим аппетитом, так что бутерброды и несколько сладостей для него ничего не значили. Они болтали в пределах приличия, потом собрали тарелки. Как раз тогда Казама вернулся вместе с Санадой и Ёнаги на хвосте. Он небрежно отдал честь Тацуе и Фудзибаяси, которые поднялись и отсалютовали, потом махнули рукой им сесть. Казама сел прямо напротив Тацуи, Ёнаги сел возле Фудзибаяси, и Санада сел на кресло возле Тацуи. Тацуя уже слышал от Фудзибаяси, что Яманака вернулся на базу Касуми Гаура, которая уже была модернизирована из гарнизона в базу. «Ты хорошо поработал прошлой ночью». После короткого обмена приветствиями Казама заговорил. «Нет, это я должен благодарить. Прошу прощения за то, что всех побеспокоил по личному делу». «Это трудно назвать твоим личным делом. Кстати, на меня тоже напали». «Кроме того, прошлой ночью мы получили важные боевые данные. Прямая дистанция была примерно 1200 метров. И очень редко можно получить данные для магии дальней дистанции, которая успешно попала по человеческим целям на таком расстоянии. А для такого человека, как ты, который превосходно владеет атаками на экстремально большую дистанцию и снайперской атакой за горизонт, это расстояние вполне приемлемо, но я очень доволен данными наблюдений». Ёнаги и Санада успокоили Тацую, когда тот встал и поклонился. «Совершенно верно. К тому же отдел внутренних дел и отдел общественной безопасности были исключительно довольны нашим подарком прошлой ночью. Ты успешно завершил свою миссию, так что не волнуйся, если она была немного личная». Приняв салют Тацуи, Казама оставил всё как есть. «Неужели информация о лидерах преступной организации настолько полезна?» Прошлой ночью, даже если такое поведение было против характера Тацуи, по приказу Казама он намеренно обратился к преступникам насмешливым тоном. «Просто это необычная преступная организация. Тацуя-кун, как хорошо ты знаешь магические усилители!» Начал говорить Санада на бессловесный вопрос Тацуи. «Я слышал это название прежде. Это прорыв усилителей магии, которые криминальные организации представили несколько лет назад. Если честно, нахожу это очень подозрительным. Усилители магии существуют. На определенном уровне называть их прорывом усилителей магии совершенно верно. Кстати, а можно вообще усилить магию до такой степени?» Хотя он и не считал, что это были такие обстоятельства, в которых Санада будет обсуждать необоснованные слухи, но Тацуе по-прежнему было трудно развеять сомнительное первое впечатление. Даже если последовательности магии, Это сигнал, который включает процесс от волшебника, в итоге посылаемый Вейда с цели, они не полностью не связаны с процессом усиления. Однако процессы последовательности магии переходят в информационные измерения, так что сигналы от последовательности магии не переходят прямо от волшебника к Эйдосу. Первый вопрос возникает именно там, где усиливается сконструированная волшебником последовательность магии. Это не усиление в классическом смысле. Дай подумать. Можно сказать так. Такое усиление не просто обеспечивает план для последовательности магии, это кат, который обладает самовосстанавливающимся планом, встроенным в последовательность магии, который помогает в процессе конструирования. Таким образом, последовательности магии такого масштаба становятся возможными благодаря превышению первоначальных способностей волшебника. Вместо усилителя, термин «конденсатор памяти» может быть ближе к истине. Возможно. Наверное, слова Тотси попали в самую точку, так как Санада рассмеялся. Неудивительно, если терминология не соответствует реальности. Безголовый дракон – один из основных поставщиков усилителя. С этими инструментами возникает небольшая проблема при закупке сырья, так что их не в состоянии производить законные корпорации. Даже нации попадут в большой риск, если на это прольется свет. На самом деле безголовый дракон монополизировал поставки усилителей волшебства. Тогда нам нужны сведения о лидере, чтобы купить усилители волшебства. Нет, нам нужны сведения о цели для того, чтобы надолго остановить производство и продажу этих усилителей. Прежде всего, это не то, что должно существовать в этом мире. Я никогда не буду их использовать, и я не хочу, чтобы кто-нибудь был в силах их сделать. Тацуэкон, ты ведь знаешь, как производится индукционный камень, который находится в центре кат? Индукционным камнем называли компонент, который преобразует псионовые волны в электрические сигналы и обратно. Тацуэ озадачило резкое изменение разговора, и он кивнул в знак согласия. Индукционный камень создается кристаллизацией нейронов, химически синтезированных на молекулярном уровне. Поскольку различия в структуре могут повлиять на коэффициент преобразования, акцент делается на структурный состав, а не на физические характеристики нейронов. Тем не менее, в настоящее время нет никаких сообщений об успешном создании индукционного камня без искусственных материалов. Услышав ответ Тацуи, Санада удовлетворенно кивнул. Верно, однако ядро усилителя содержит индукционный камень, сделанный не из искусственных нейронов. Тогда что же это? Человеческий мозг! На ответ Санада Тацуя потерял дар речи. Точнее, мозг волшебника. Но когда они использовали нейроны животных, оставшиеся частицы псионов в мозге влияли на способность пользователя достигнуть индукции. Это также должно быть актуально при использовании человеческого мозга. Причина, по которой Тацуя потерял дар речи, была не связана с неэтичным характером обсуждения. Он хорошо разбирался в случаях на заре развития кат, когда проводились эксперименты на животных или людях. Итогом тех экспериментов, которые вопиюще игнорировали этику, совесть и веру, была создана техника химического синтеза индукционных камней. Тем не менее, безголовому дракону удалось опрокинуть эти общепринятые убеждения. Тацию поразил такой поворот событий. Они полностью отличаются от нормальных индукционных камней. Каждый усилитель специально разрабатывается для использования одного типа магии, так что тип магии отличается в зависимости от характеристик усилителя. Тем не менее, на определенном уровне можно достичь масштабирования. По нашим оценкам, остатки мысли, оставшиеся от процесса производства, могут играть определенную роль в изменении типа магии. При создании одинаковых сильных эмоций в процессе производства можно создать аналогичные усилители. Вроде введения сильной боли в мозг, чтобы спровоцировать непреодолимый страх, верно? Скорее всего. Это тот же принцип, что и в проклятии. Согласен. Усилители, наверное, родились от той же основы, что и проклятие. Хотя мы используем магию в качестве оружия и добавляем волшебников в военную иерархию, наша цель – создание прототипа отряда, а не простое использование волшебников как расходный материал. Я тоже волшебник. Вместе с капитаном Санадой, капитаном Янаги, лейтенантом Фудзибаяси, все отряды и персонал – в основном волшебники. Генераторы все еще приемлемы, но создание и распространение такой вещи, как усилители – абсолютно непростительно. Если оставить в стороне эмоциональную проблему, усилители потенциала, такие как магические усилители, также представляют угрозу военным. Поскольку этот взгляд разделяет и североамериканское разведывательное управление, они уже обратились к отделу внутренних дел. Мибо выражает свою благодарность Тацуе. Казума сказал эту заключительную часть, и разговор подошел к концу.